И она вдруг поняла, что именно в ней стало другим, что изменилось. Сила. От старухи веяло силой, талантом подчинять волю. Днем, когда они пили чай с вареньем и грелись на солнце, на шатком старухином крыльце, Марфа казалась обычной деревенской бабушкой, грустной, одинокой, окормляющей уютом. Но сейчас под ее взглядом желтоватых глаз хотелось скукожиться. И это Яне, для которой с измальства не существовало авторитетов, от которой плакали школьные учителя. А старуха ее на место одним кивком головы поставила. «У тебя будет только одна возможность. Что-то не получится, и ты просто забудешь обо всем. Больше никогда и близко к лесу не подойдешь. А слушаешься, пожалеешь. Поняла?» «Да», — пролепетала Яна. «И сначала ответь на вопрос мне такой. Тебе это зачем? Неужели из любопытства душу погубить готова?» Яна долго молчала перед тем, как ответить. Она и сама об этом думала. Почему ее так манит этот лес? Зачем она здесь оказалась? Почему ей все время кажется, что нет пути назад, что она вплотную приблизилась к какой-то черте? Как говорится, если долго вглядываешься в бездну, бездна начинает вглядываться в тебя. И кажется, сама бездна смотрела на нее из этого леса, который как будто замер, ожидая, когда она переступит порог. Марфа настоящих снов давно не видела, забытая роскошь, но иногда на границе сна и бодрости, в обморочном междумирье, вставало перед ней лицо Аксиньи. «Эх, Аксинья, встреться мы сейчас, будь ты до сих пор жива, и не узнать, что тебя было бы. Это в юности ты в полубога играла, а постарела, поди, как все смертные. Груди твои стали желтыми и опустели, лицо оплыло, как берег речной по весне, спина гнуться перестала, из походки легкость ушла. Такая же, как и я, ты стала бы, старуха Аксинья, если бы осталась в живых». Но лицо, которое видела Марфа, засыпая, оно всегда было молодым. В воспоминаниях люди замороженными живут, не стареют никогда. Смотрела на нее Аксинья даже, пожалуй, с некоторой грустью и говорила: «Приведи нам сестер, других невест его. Времена смутные нас ждут, ремесло передать некому. Приведи, Марфа, сестер нам, что ты зря все воздух коптишь». А потом Марфа стряхивала морок и сама понять не могла, была ли это ее фантазия, ее тайные мысли, или действительно дух мертвой Аксиньи посетил ее дом. Многие девицы, силу ищущие, обращались к ней. Кто-то ходил вокруг да около, пытался в доверие втереться, сблизиться, подарки ей таскал какие-то, которым Марфа Аскет была совершенно холодна. Кто-то и напролом пер, как эта девушка. Кому-то власти хотелось, кому-то сказки. В такие минуты грустно становилась старой Марфе. Многих женщин она встречала на своем веку, в ком сила жила, да вот только не было среди них ни одной, кому бы это принесло счастье. Ни одной! Сила — это не бездонный кошель с золотыми монетами. Заполучил и радуйся. Нет, сила скорее похожа на дитя, тебе врученное. Ее воспитывать и взращивать нужно. Бывает сила капризной и неокрепшей. Это если некто, впервые ощутив ее медовый вкус, так и остается опьяненным и живет в смертельной иллюзии собственного всемогущества. О, как много раз Марфе за долгую ее жизнь приходилось видеть, как корежит таких вот самоназванных башков при осознании ошибки. Бывает еще сила, которая как дитя застенчивая, которая все мается в углу и боится заявить о себе миру, и даже если напрямую обратиться к ней, начинает что-то неразборчивое мямлить, комкая подол платья. Люди, в которых такая сила теплится, порой даже не подозревают о ее существовании. А если же силу воспитывать неправильно, она подрастет немного, выйдет из-под контроля и сама тобой управлять начнет. Марфа однажды по телевизору видела документальный фильм о семье дрессировщиков, у которых в городской квартире дикие животные жили. Лев, тигрица, несколько черных пантер. Пока были малы, послушно ели с рук, мурлыкали, давали почесать нежное кошачье брюшко, играли и ластились, а потом подросли и сожрали всю семью. Так и силой бывает, и довольно часто. И вообще, немногие могут пройти по этой дорожке и остаться целехонькими. Во многих религиях познание считается грехом, именно для того, чтобы людей от соседства силы уберечь, чтобы сила не попадала в руки тех, кому она не предназначена, кто душой для нее не дорос. Марфа некоторым искателям силы говорила так: «Вот представьте, что вы хотите ружье купить, не продадут же ружье кому попало, требуется разрешение, справка о психическом здоровье в первую очередь. Никогда оружие не продадут человеку, если есть хоть малейший риск, что тот будет им для устрашения других пользоваться. Так и силой. На самом-то деле, она не откуда-то свыше приходит, она в каждом из живущих под луной дремлет. В ком-то совсем на дне, выли прячется и не разглядишь, а в ком-то у поверхности плавает, солнечный свет отражает, из самих глаз струится. Окружающие говорят про таких людей, какая харизма у него. Только вот никогда не познать настоящую силу тому, кто собирается власть с ее помощью заиметь. Это будет та самая сила ребенок, грубая сила, которая из самого горе-колдуна рано или поздно с лица земли сотрет. Глупо, может быть, звучит, но старая Марфа знала наверняка, истинная сила дается только отказом от ее применения. Много колдовок повидала она на своем веку. Часто к ней нарочно приезжали девицы, до которых дополз слушок об ее умениях. Марфа учениц никогда не брала, секретов своих не выдавала, но когда была она помоложе, с удовольствием звала таких искательниц на чай и долго с ними беседовала. Почти все разочарованными уезжали. Ну а как же, собирались с ведьмой по душам поговорить, а в итоге попали чуть ли не на сеанс доморощенной психотерапии. Особенно много таких в 90-е приезжало, когда свобода слова, еще толком не опробованная на вкус, выплескивалась на газетные страницы миллионам небылиц. Об инопланетянах-похитителях много писали в те годы, о странных вирусах, найденных в египетских гробницах, о страшных проклятиях, ну и о ведьмах, конечно, тоже. К Марфе приезжали и юные хипушки, которые сами не знали, чего хотят, и неулыбчивые готессы с томиком Алистера Кроули под мышкой. И блаженные, и шизофреники. Все они ждали от силы Марфины отпить. И никто слышать не хотел, что на самом деле жить силой — это проклятие. Из окна своего ветхого дома Марфа грустно смотрела на девочку, плакавшую в соседнем дворе. Девочку, едва силой соприкоснувшуюся, но уже получившую от нее звонкую оплеуху. И она, Марфа, дура старая, отчасти виновата в этом. Разглядела свет внутренний в неразумном ребенке, указала дорогу, вот и сгинула девочка. И что еще с нею будет, каких дел она успеет натворить до того, как сила сожрет ее последний выдох? Одна девушка к колдовке старой пришла и говорит: «Научи меня, что сама умеешь», а та подвела ее к ручью, бросила в воду кусок хлеба. Налетели рыбы и начали горбушку на куски рвать. Девушка смотрит, а колдовка ей говорит: «Если станешь такой, как я, сил получишь, то после смерти твою душу бесы рвать на кусочки будут, как эти рыбы хлеб». «Я сумею», — самоуверенностью подростка быстро сказала Яна. «Если вы не сумели, это не значит, что я не смогу, так ведь?» «Напоминаешь ты мне девицу одну», — покачала головой Марфа. «Уже больше, чем полвека я ее не встречала. Наверное, в живых-то ее нет давно. Аксиньей звали». «А она тоже была, как вы?» «Она была другой», — вздохнула старуха, — «сильнее меня, всегда знала, что делать надо». «И как она умерла?» Перед Марфой, как наяву, встала Аксинья, успокоившаяся, рот окровавленный скалится, шея выгнута, как у волка, который завыть на небо хочет. «Не надо об этом, девочка, не люблю я это вспоминать, поворачивайся сейчас и домой ступай, спать ложись». «А как же? Посмотри на небо! От луны огрызок остался», — строго сказала старуха. «Кто ходит в лес по такой луне? Тебе надо полную дождаться». Собирались девки тайно на поляне у речки, костры майские жгли. Луна полная по реке плывет, да не уплывает. Воздух днем уже солнцем согрет, а к ночи кожу голую морозит. На поляне густо пахло сжженной полынью и сосновыми щепками. Девки хохотали, да через костер прыгали. А потом каждая к огню лицо склоняла и слова запретное пламени шептала. Слова те в пепел обратившись улетали к небу. Одна слишком низко наклонилась, ей брови и ресницы опалила. Ни одного словечка выдавить не успела. Вот визгу-то было. Одна из тех девиц давно полюбилась местному пастуху, он даже свататься приезжал, но девушка только над ним посмеялась. Но не отступил от своего пастух. Он думал, все время расставит, привыкнет девчонка, слюбится. Молодая она совсем еще была, тем летом ей должно было исполниться 15. Однажды заметил пастух, невеста его неназванная, по ночам тайком куда-то уходит, крадется огородами. В одну ночь он собрался и девку выследил, застал шабаш у реки и сперва залюбовался. Пляшут голые, не стыдясь, и кожа их в свете костра так красиво золотится. А его любимая лучше всех. Ноги крепкие, грудь тяжелая, пшеничные завитки в подмышках и паху, влажные от пота. А потом одна из девиц, самая старшая, носом повела как животное и сказала: «Чужой среди нас, вон там он, в траве прячется». Пастух ничего сделать не успел. Девки его поймали, раздели, на землю опрокинули. Он отбиваться пробовал, но их много, и руки у них оказались не по-женски сильными. Распяли беднягу на земле, руки придавили и ноги, смотрят в лицо и куражутся. «Ну что с этим сделаем? Давайте свяжем его и в реку бросим, никогда не найдут. Молодой какой, в речку жалко, но наглый, испортил нам праздник. А мы ему кишки выпустим и к дереву так привяжем, лисицы соберутся и заживо его съедят. Или заколдуем его, памяти лишим и полусобакой сделаем. Будет голым на четвереньках по деревням скакать, лаять и народ пугать, пока его кто-нибудь не пристрелит». Самая старшая, та, что его заметила, склонилась над ним совсем близко, так что ее волосы щекотали обнаженную грудь пастуха. Лет ей было уже под 50, тело еще сохранилось молодым, а вот лицо разлиновали морщинки. Она была похожа на цыганку, блестящие черные глаза и нос крючком. Она принюхалась к сбившемуся дыханию пастуха. «Молоком пахнет, жалко мне его, возьму я его себе, тело тешить!» И уселась сверху на пастуха, потянулась бесстыдно, бедрами по его ногам елозит. Пастух пробормотал: «Не буду я с тобой, отстань, невеста у меня есть!» «Это что ли?» Визгливо расхохоталась крючконосая. «Настя, выходи, признавайся, твой женишок, если твой, мы его отпустим!» И девушка, которую пастух не первый год глазами провожал, тоже смеялась, глядя в его лицо, и отвечала: «Нет у меня никакого жениха, знать я его не знаю, делайте с ним все, что душе угодно!» «Отведешь!» Цыганистая женщина его по носу легонько щелкнула. «Ты в глаза мне, милый мой, смотри, не отрывай взгляд, тогда тебе даже понравится!» У пастуха и не получалось взгляд оторвать, как будто бы околдовала его та женщина. Глаза ее наполовину неба разрослись, из малиновых губ порог поднимался, хотя ночь не такой уж прохладной была. Отсветы пламени плясали на ее впалых щеках, а ее крупные ноздри раздувались, как у лошади. Она прыгала на нем, и пусть это было сладко, на грани присутствия Бога, но пастух чувствовал, что с каждой секундой силы его покидают и отходят той женщине. Ему становилось трудно дышать, а она как будто бы на глазах молодела. Ее птичий профиль теперь смотрелся почти нежным, из черт ушла резкость. У пастуха голова болела так, словно в ней змеи гнездо устроили. В конце концов силы покинули его, звезды заплясали перед глазами, а лицо мучительницы стало мутным. Когда он пришел в себя, солнце уже вставало, и был он на той поляне один, до костей продрогший, голый и слабый. Одежда нашлась неподалеку, была аккуратно сложена у еще теплого пепелища. Еле добрел пастух до своего дома, рухнул на кровать, спал 3 дня и 3 ночи. А потом оправился, вышел в люди, посеревший и худой, и сразу любимую свою Настю увидел. Та мимо прошла, не посмотрела даже. И такая злость его с головой накрыла, что пошел он и все рассказал деревенским про ведьм, имена их назвал. Все пастуху поверили, потому что про ту крючконосую цыганистую женщину давно молва по деревням ходила, к судьбе обращаться не стали. Изловили девок, на которых пастух указал, заперли в сарае, а пока те плакали, о пощаде молясь, вырыли за деревней огромную глубокую яму. Потом всех пленниц к ней привели и велели молиться, и все они, рыдая, клялись, что ни при чем они, а говорил их пастух. И только крючконосая молчала, а перед тем, как ее вместе с другими в могилу общую столкнули, посмотрела в глаза пастуху и сказала: «Вот значит, как ты отблагодарил меня за любовь мою, но знай, что я в долгу не останусь. Какую смерть мне и сестрам моим приготовил, такую и сам однажды примешь». Ее вилами потолкнули в яму. Так всех девушек живьем и зарыли, а сверху положили огромный камень. Уже 3 века с тех пор прошло, а он на том месте все так и лежит, никто его трогать не осмеливается. У места того нехорошая слава. Говорят, по ночам там хоровод полупрозрачных дев танцует, а если кто посмотреть на них осмеливается, те его мертвыми руками к земле прижимают и соки жизненные из него пьют. Легенда о пастухе тоже много веков после смерти его жила. Говорят, прожил он после той ночи еще 2 года. Женился на хорошей девушке. И вот однажды молодая жена обнаружила его мертвым. Никто так и не понял, что произошло. Молодой, крепкий мужчина на боли никогда не жаловался. Просто однажды вечером уснул, а утром его нашли остывающим, со стеклянным взглядом. Похоронили пастуха как положено, и несколько дней после похорон все, кто мимо кладбища шел, слышали из-под земли глухие стоны, которые становились все тише и слабее. Даже кто-то решил, заживо похоронили беднягу, другие спорили. В итоге, когда на 5-й день гроб все-таки подняли из-под земли и вскрыли, пастух был мертв, только вся крышка гроба была ногтями исцарапана, и лежал он в гробу том, лицом вниз. Мало об этом пишут, но историй много было по всей стране. Расправлялись с колдовками в деревнях. И в наши дни такое иногда случается. Когда-то давным-давно. В деревне секретов нет. Как будто бы дрозды и сойки на хвостах новости из дома в дом несут. Стоит пошептаться с кем-то, а на следующее утро уже всем об этом известно. И об Аксине слава пошла. Сначала невнятный слушок, мол, рехнулась девка, колдовать начала, позор какой. Потом кто-то признался, зуб заболел, Аксинья травок каких-то дала, и все прошло, как по волшебству. А другие рассказывали, знает она секрет, как рану быстро затянуть. Одна девушка по ноге топором полоснула, кожу лоскут сняла, крови столько было, словно свинью зарезали. Девушка слегла, рана гноиться начала, думали уж, что ногу отнимать придется. Аксинья пришла, в горшке старом теплую землю принесла, и будто бы земля та шевелилась, то ли черви в ней были, то ли личинки. Мать девушки сначала наорала на нее и выставить пыталась, а потом вернула. А что терять? Аксинья рану землей облепила, к ночи у девушки температура поднялась, думали, помрет. Мать под окна Аксиньи ходила и выла: «Под суд отдам, навсегда в Сибирь уедешь». Аксинья дома затаилась, молчала мрачно. А на утро девушка встала румяная, кашу попросила. Тряпки землей перепачканные с ее ноги сняли, и глазам своим не поверили. Рана порозовела и затягиваться начала. Вечером Аксинья снова с горшком явилась, но на этот раз ее как гостью дорогую приняли. Девушка за неделю на ноги встала,